Замок черного железа. Специально для сайта aulade.ru. Книга первая. Глава вторая. Национальная школа города Черного Пламени номер 7 – типичная школа для мальчиков. Это подразумевает, что в школе нет ни единой девочки. Это связано с тем, что предметы, преподаваемые мальчикам, сильно отличаются от предметов, преподаваемых для девочек. В целях экономии ресурсов и повышения эффективности – после первого пятилетнего этапа обязательного совместного обучения мальчиков и девочек они разделяются на кампусы. Предметы, преподаваемые мальчикам, фокусируются на одной цели – выживании. Цель состоит в том, чтобы как можно быстрее и с наименьшими затратами обучить каждого молодого человека этой эпохи выживанию. По окончании учебы ученикам не предоставляется так называемый сертификат, потому что после окончания школы, если ты выжил в этом мире, то это и является величайшим доказательством. Таким образом, каждый предмет, который преподавали в школе, и все лекции были связаны с увеличением наших шансов на выживание в этом мире. Ходят слухи, что образование в школах девочек более деликатное. Их уроки состоят из музыки, литературы, кулинарии, искусства, танца и так далее. Кроме базовых предметов, таких как язык, правоведение, математика, каждый преподаваемый предмет, можно сказать, является своего рода мастерством, который позволит человеку этой эпохи выжить, например. Как заботиться о семени, взрастить его в поле и собрать пищу. Как использовать то, что есть под рукой, чтобы изготовить самые основные инструменты для выживания. Как использовать имеющиеся в окружении ресурсы, чтобы построить укрытие. Как определить и смешать различные дикие растения или травы для создания экстренной медицинской помощи и лекарств. Как лечить некоторые из распространенных заболеваний. Как драться с оружием в руках. Как тренироваться и увеличить силу. После в общей сложности 8 лет обучения 99% и выше всех студентов покинут школу и официально войдут в общество, чтобы начать свою жизнь. Объединив усилия, вещи, узнанные в школе, плюс некоторое дополнительное обучение, можно выбрать мотыгу и стать фермером. Если пойдешь на завод, то можешь стать работником производства. Если присоединишься к вооруженным силам, то можно стать воином. А если точнее, то пушечным мясом или пищей для нелюдей. Дух национального образования века черного железа основывается на использовании минимальных затрат с наиболее эффективными методами обучения для увеличения шансов на выживание в этой эре, чтобы не стать белыми слонами или навозом диких животных. Конечно же, как и во всех эпохах до катаклизма, обязательное обучение не является высшим. После 8 лет обучения каждая школа имеет некоторое количество элиты. Как правило, это либо люди с сильной поддержкой, либо счастливые индивидуумы, которым посчастливилось развить исключительные таланты в некоторых сферах. Эти люди могут присоединиться к более высокому уровню, более таинственному месту обучения, чтобы получить более специализированные знания и получить истинное элитное образование. Город Черного Пламени был построен купцами и фабрикантами, поэтому тут, естественно, не было этих элитных институтов высшего уровня. В городе есть только обычная бизнес-школа, которая для многих простых людей до сих пор является местом, которое высоко ценится. Поговаривают, что эти элитные институты можно найти только за пределами города, в определенных человеческих городах или населенных пунктах с глубокими основами. Требования для вступления в такие институты очень высоки. В основном, из каждых 10 тысяч претендентов проходит только один. Если взять, к примеру, Национальную школу Черного Пламени номер 7, то каждый год она выпускает по несколько тысяч выпускников. Но уже в течение 8 лет не было ни одного ученика, который бы проходил по требованиям для элитного института. 8 лет назад студент китайского происхождения по имени Ли Ши Джэнь был выбран гильдией алхимиков Великого континента и был забран сразу же после выпуска, став гордостью школы. Фотография Ли Ши Джэня была добавлена в выставочный зал и висит там уже в течение 8 лет. Каждый раз во время церемонии открытия школы директор без намека на усталость вспоминает его в своей речи, в связи с чем у слушателей уже мозоли в ушах образовались. Вместе с фото этого Ли Ши Джэня было еще два человека, которые тоже были школьными легендами. Высшее образование в этой эпохе только для настоящей элиты. Если до катаклизма такие заведения могли посещать миллионы, то теперь это лишь для элиты. Сказки, да и легенды. Это происходит потому, что знания в этой эпохе стоят очень дорого, просто за пределами воображения. Владеют этими знаниями лишь отдельные лица, некоторые кланы, нескольких влиятельных сект, различные церкви и религиозные места. Только истинная элита может коснуться этих знаний. Хотя Джан Тэй чувствовал, что он вкладывает много усилий в обучение, но в эту эпоху, где каждый трудится для собственного выживания, результаты трудов Джан Тэ не сделают его элитой или одним из тех счастливчиков. В семье Джан Тэ не было больших шишек, в результате чего все его успехи в различных областях были весьма заурядны. Не самые худшие, но и не выделяли его из толпы. Не элита, но и не мусор. Если в его жизни не случится ничего, то Джан Тэ чувствовал, что его судьба будет такой же, как у отца. Найти тихое и стабильное место после обязательной военной службы. Использовать все возможные методы, чтобы найти работу на одном из заводов в черте города и стать нормальным работником. Жениться на добросовестной женщине, которая не будет слишком уродливой и будет способна управляться с домашними делами. Завести несколько детей и работать упорно, как муравей, чтобы приносить семье еду на стол. До дня, когда он будет лежать на кровати с последним вздохом и вспоминать свою незначительную и скучную жизнь, где он был лишь очередной шестерней в механизме этой эпохи. Думая о различных красивых женщинах, таких как богиня Дайна, которых он никогда не встречал. И закрывая глаза, он поднимет свою дрожащую руку и покажет этой чертовой эпохе средний палец, прежде чем испустить свой последний пердеж. От этих мыслей по спине Джан Тэ пробежал холодок, когда он вошел в класс. Такая скучная жизнь. Джан Тэ опять задумался, но потом снова напомнил себе. «Моя жизнь должна быть настолько длинной, чтобы иметь достаточно золотых монет, чтобы переспать с достаточным количеством красивых женщин. Если в один прекрасный день я должен буду покинуть этот мир, я надеюсь увидеть картину того, как большая группа красивых сексуальных женщин умываются слезами из-за меня, доходя вплоть до самоубийства из-за любви ко мне». В то же время группа незнакомых детей и внуков будут безумно смеяться в сердцах из-за огромного количества золота, которое они унаследуют. Наконец, этот старик издаст свой последний пердеж. Может быть, в один прекрасный день он сможет прожить жизнь этих важных и влиятельных людей с десятками пар нижнего белья в шкафу, десятками пар кожаных сапог, мясом во всех приемах пищи, красивыми и кокетливыми горничными с огромной грудью, огромной задницей и так далее, и так далее. Джан Тэ часто думал, что эти важные и сильные люди живут свою жизнь без забот о еде или одежде. Достигнуть хотя бы такого уже является далекой мечтой. Настолько далекой, как разница между гадким утенком, покрытым грязью, который хочет превратиться в огромного и величественного дракона. Оставалось еще около 10 минут перед началом занятий по механике, когда Джан Тэ вошел в класс, расположенный на втором этаже. Он увидел животных со своего класса, выстроившихся у окна классной комнаты. Они повысовывали головы из окон, держа свои руки перед бедрами и быстро двигали ими. Некоторые даже стали низко стонать. Когда Джан Тэ посмотрел в окно, он увидел, как манящая фигура богини Дайны шла через цветочный сад под классом механики. Взгляд сверху открывал вид наверх груди богини Дайны, демонстрируя ее во всей красе. Джан Тэ проглотил слюну. «Эти придурки!» «Головастый, как насчет насладиться вместе с нами этим?» — сказал парень с прыщавым лицом, одновременно наяривая свой инструмент, торчащий из штанов и повернув голову для искреннего предложения. «Неа, я только что видел, как капитан Колин шел в сторону нашего класса. Вы, парни, наслаждайтесь сами». Услышав слова Джан Тэ, все прекратили свои движения. Прыщавый парень побледнел, а инструменты остальных стали сдуваться, как проткнутые шарики, сжимаясь с бешеной скоростью, видимой невооруженным глазом. После этого класс превратился в хаос. Многие из них поранили свои инструменты или позащемляли волосы, когда слишком быстро застегивали ширинки. Это вызвало раунд пронзительных взвизгов и заставило задуматься, а не станут ли они после этого импотентами. «Ой, да простит меня Бог», — подумал про себя Джан Тэ и быстренько отошел. Если пойдет молва о том, что случилось в классе, то капитан Колин вполне может прийти и поотбивать шары этих животных. Все быстро вернулись на свои места и склонили головы от стыда, стоя перед своими рабочими местами. Класс быстро затих. Джан Тэ тоже стоял у своего рабочего места, обыденно смахивая пыль перед осмотром состояния инструментов, лежащих на столе. 10 минут быстро прошли. Раздался звонок, и учитель механики вошел в класс, неся несколько мешков с вещами. А капитан Колин так и не появился. Вместе со вздохом облегчения пачка засранцев убийственно посмотрела на Джан Тэ, но так как урок уже начался, то сделать они ничего не могли. Преподаватель механики был лысым мужчиной среднего возраста, который в свои 50 лет излучал мрачную и тяжелую ауру, а еще был скучный до ужаса. Он никогда во время занятий много не говорил, но никто не смел смотреть на него сверху вниз, потому что старик однажды продемонстрировал, как использовать обычную полку, чтобы активировать паровой двигатель. В эту эпоху те, кто сумели стать преподавателями, были не так уж просты. Как обычно, лысый мужик вошел в класс и написал на доске слова «самодельные спиральные пружины» и начал свою монотонную лекцию. Когда он сказал все, что хотел, то перед тем, как раздать по 3 стальных прута каждому студенту, он написал на доске несколько формул. Диаметр пружины, коэффициент жесткости, диаметр центра оси и предельные нагрузки. Задача этого урока для Джанте и остальных была в том, чтобы вручную сделать по 3 типа спиральных пружин. После получения стальных прутов все начали работать на своих рабочих местах. Даже те засранцы, казалось бы, изменились в характере, начав накапливать знания, необходимые для выживания. В то время как лысый мужик вышел из класса с чашкой воды в руках. Разница между людьми и мощными монстрами или другими нечеловеческими расами, которые умеют только убивать, это умение использовать и создавать различные инструменты. Пружина кажется незначительной вещью, но на самом деле она широко используется во многих человеческих изобретениях. Быть способным самому создать их, без сомнения, полезный навык выживания. Держа в руках стальные прутья, Джанте задумался и сформулировал идею. После запоминания формул на доске, он измерил 3 куска стального прута в руках, прежде чем использовать блокнот на его рабочем месте для расчетов. В конце концов, он решил сделать 3 типа пружин. Витую цилиндрическую, вогнутую сжатую пружину и цилиндрическую пружину с крючком.